Выражение лица Нитиня мгновенно мелькнуло. Я не могу поверить, что он может на самом деле направлять энергию из моих кристаллов души. Нитянь внезапно понял, почему оставшиеся кристаллы души поднялись со дна озера сами по себе и позволили ему взять их так легко прямо перед тем, как он вышел из озера. По-видимому, душа фантома могла управлять кристаллами души. До тех пор, пока он будет доставать кристаллы души, душа фантома сможет поглощать энергию из них, дабы укрепить себя. Но, похоже, душа фантома может поглощать энергию души только из одного кристалла души за раз, пробормотал он. Поразмыслив несколько секунд, он решил проверить эту теорию и, таким образом, достал еще один кристалл души. Как он и ожидал, душа фантома не поглощала энергию из второго кристалла души. Она все еще была занята передачей энергии от первого и, похоже, не смогла уделить достаточно внимания, чтобы получить второй. Затем, без каких-либо задержек, Нитянь глубоко вздохнул и начал поглощать энергию из второго кристалла души к девяти фрагментарным звездам в его душе, надеясь в конечном итоге пережить душу фантома в этой продолжительной войне. Однако вскоре он заметил, что скорость, с которой душа фантома направляла энергию души, была намного быстрее него. Кристалл души, который приклеился к призматическому кристаллу, уже сжался до такой степени, что был на грани исчезновения. Прежде чем это произошло, Нитянь быстро вернул второй кристалл души, из которого уже была выкачана большая часть его энергии, обратно в кольцо владения. Он сделал это, чтобы душа фантома не смогла украсть его у него. В этот момент костяной демон крови, наконец, вошел в поле зрения Нитяня и появился вдалеке. Нитянь временно отложил свою битву с душой фантома в сторону и восхищенно посмотрел в его сторону. К его удивлению, он обнаружил, что гигант был на самом деле быстрее, чем Хун Сянь, Вэй Юй и Чу Сюань Цзи. После того, как он присоединил кристаллические цепи родословной в сердце своей эссенции крови, мастерство костяного демона крови, казалось, поднялось на совершенно новый уровень. Поглотив кровь нескольких экспертов-аутсайдеров седьмого уровня, он уже приобрел способность путешествовать с молниеносной скоростью. В этот момент Хун Сянь и другие эксперты позднего этапа стадии измерения души преследовали его с большого расстояния. Что касается духовных инструментов воздушного транспорта от остальных трех сторон, они были так далеко позади, что их даже нельзя было увидеть вдали. Цай Юньси была единственной, кто поспевала за костяным демоном крови. Огненная птица была одним из самых быстрых духовных инструментов полета в домене небесных границ. Таким образом, она была заметно быстрее, чем Хун Сянь и другие эксперты стадии измерения души. «Нитянь!» – закричала Цай Юньси, когда огненная птица прошла мимо костяного демона крови и приблизилась к нему. Лицо Нитяня выражало раздумье, когда он быстро убрал звездную лодку. Мгновение спустя огненная птица приблизилась к нему. Цай Юньси помахала ему, и он прыгнул на птицу. «Подожди минутку!» – воскликнул он. Прилетел костяной демон крови. Он поднял руку, надеясь убрать костяного демона крови в кольцо. Однако в этот самый момент другая волна негативных эмоций захлестнула его разум в попытке разозлить его и затуманить рассудок, чтобы он остался и сражался с преследователями с трех сторон до самой смерти. Ярость быстро наполнила его сердце, заставляя его биться быстрее. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он заметил, что зеленая аура, которая дремала в его сердце, казалось, была затронута, и начала шевелиться. Сразу после этого, многочисленные тонкие цепочки кристаллов родословной расцвели ослепительным светом. В то же время, внутри него родился новый талант. Глубокое знание этого таланта родословной было мгновенно заклеймено в глубине его души. Смесь жизни. Сердце костяного демона крови также начало стучать быстрее, словно вторя энергичному сердцебиению Нитяня. Нитянь, который планировал убрать костяного демона крови, внезапно спрыгнул с огненной птицы. Как только он это сделал, его потянуло и крепко прижало к груди гиганта, словно кусок металла к магниту. Один клочок ауры плоти за другим вылетал из тела Нитяня. Подобно тысячам крошечных кровяных змей, они просверлили каждую кость костяного демона крови, а также его сердце. Каждый клочок ауры плоти содержал в себе глубокие истины жизни. В течение нескольких секунд, Нитянь, казалось, стал одним целым с костяным демоном крови, и получил возможность использовать его огромное количество эссенции плоти. Под чудесным эффектом смеси жизни, у него было чувство, что между ними была установлена еще более глубокая связь. В этот момент, Нитянь, казалось, полностью слился с костяным демоном крови. Его уверенность взлетела, когда он проигнорировал настоятельное требование Цай Юньси вернуться к огненной птице. Вэй Юй из секты трех мечей догнал их. Охваченный сильным намерением убийства, он крикнул: «Не тянь, давай посмотрим, сколько ты сможешь убегать. Ты убил больше дюжины учеников моей секты. За это тебе надлежит умереть». Его золотой меч вылетел из рук. Он воссиял, когда он пронесся через пустоту к Нитяню. Нитянь холодно смотрел на него. Как только ему в голову пришла мысль, костяной демон крови двинулся соответственно его мысли. Его огромная рука сжалась в кулак. Когда костяной демон крови бросил свой кулак в сторону приближающегося золотого меча, он также направил эссенцию плоти от себя и все виды энергии от Нитяня. В этот момент Нитянь, наконец, по-настоящему понял глубину удара кулака и узнал фактическое название движения, которое он назвал яростным ударом. Гнев Титана. Молотоподобный кулак костяного демона крови врезался в золотой меч с достаточной силой, чтобы уничтожить любое физическое препятствие. При ударе бесчисленные золотые магические символы в золотом мече разрушились и исчезли. Даже душа меча была уничтожена разрушительным ударом кулака. Вэй Юй, казалось, пострадал от тяжелой обратной реакции, так как его меч уровня связующих душ был сломан одним точным ударом. На его лице появились кровавые раны, из-за которых он выглядел устрашающе. Затем костяной демон крови пронес свою другую руку через пустоту и оттолкнул ударом Вэй Юя на несколько сотен метров вдаль. Духовная энергия, которую он использовал, чтобы защитить себя, мгновенно испарилась, и он получил тяжелейшие травмы. Глава 725. Властелин всех миров. Глава 725. Увидев то, как Вэй Юй отлетел на сотню метров от удара, воины Ция из секты трех мечей воскликнули: «Старейшина Вэй!» Хун Сянь и Чу Сюань Цзи ужаснулись от сцены. Вэй Юй был на одном уровне с костяным демоном крови, что и они, но он не смог выдержать даже одного удара костяного демона крови. Почему он вдруг стал таким сильным? Они также заметили, что разрушительный удар гиганта полностью уничтожил меч уровня связующих душ Вэй Юя. С большим усилием Вэй Юй смог остановить себя от полета назад. Его лицо и одежда были покрыты кровью. Эксперты из секты трех мечей стремительно полетели в его сторону и вытащили его на один из своих духовных инструментов полета. Как только Вэй Юй взошел на духовный инструмент полета, он посмотрел немигающе на Нитяня и яростно закричал: «Нитянь!» Его пылающая ярость нарушила его внутреннюю ауру и всколыхнула море сознания, заставив его упасть в обморок. Стоя на огненной птице, Цай Юньси тупо посмотрела на Нитяня и пробормотала: «Не, Нитянь». Мгновение назад она горела от беспокойства и винила Нитяня за то, что он не убрал своего костяного демона крови и не сбежал с ней на ее огненной птице. Она была убеждена, что Нитянь совершал ужасную ошибку, летя к груди костяного демона крови и сражаясь с Вэй Юй лоб в лоб. Однако результат ошеломил ее. Она не могла поверить, что гиганту Нитяня действительно удалось нанести серьезный урон Вэй Юю, в результате чего он потерял сознание. В этот момент Чу Бауэн, Син Бэйчэнь и Инь Янэнь прибыли на своих духовных инструментах полета вместе со многими остальными воинами. «Что случилось?» — с удивлением воскликнули они. Инь Янэнь внимательно взглянула вдаль и обнаружила, что Вэй Юй потерял сознание. Ученики секты трех мечей выглядели очень мрачными, когда они все собрались вокруг Вэй Юя, вместо нападения на Нитяня. Нитянь, однако, стоял спиной к огромной груди костяного демона крови, его лицо было холодным как сталь, а глаза полны жажды убийства. Его аура. Глаза Чу Сюань Цзи сузились, когда он почувствовал ауру Нитяня. Сразу же после этого он воскликнул. Он слился с его костяным гигантом. Он обнаружил, что аура плоти костяного демона крови и колебания души теперь несли в себе ауру Нитяня. Как будто Нитянь стал костяным демоном крови, а костяной демон крови стал Нитянем. Не было никакого способа сказать, что именно происходило. Нитянь зловеще рассмеялся. «Разве ты не говорил, что убьешь меня и заберешь кристаллы души?» В этот момент разум костяного демона крови был синхронизирован с разумом Нитяня, и сердцебиение гиганта идеально соответствовало его сердцебиению. Костяной демон крови сделал еще один шаг в пустоту и появился перед Хун Синем. Прежде чем он смог что-либо сказать, он собрал все виды энергии Нитяня и смешал их со своей непостижимой эссенцией плоти, применя гнев Титана. Его огромный кулак со всей силой направился в сторону Хун Синя. Хун Синю казалось, что нисходящий кулак костяного демона крови, казалось, бесконечно расширялся. Глядя на кулак, У него было странное чувство, что вся пустота была заполнена его гневом. Когда кулак опустился, по всей площади прогремел гул. Воины глубинной стадии, стоящие максимально близко к Хун Синю и Чу Сюань Цзи, испытали сильнейшее головокружение, их лица побледнели. В следующий момент, разрушительная сила взорвалась изнутри кулака и быстро прокатилась по всей области. Это выглядело так, как если бы древний титан выпустил волну чистейшего гнева по площади вокруг себя. Выражение лица Хун Синя мелькнуло, когда он сформировал большой барьер над ним и более слабыми членами, которые были близко к нему. Словно метеор, который путешествовал в пустоте тысячи лет, огромный кулак энергично врезался в лазурный барьер. Барьер наполнился множеством магических символов, которые засияли ярким светом. После удара Хун Сянь, который использовал свою духовную энергию и осознание души, чтобы поднять этот лазурный барьер, пошатнулся, истекая кровью из глаз, носа, рта и ушей. «Черт!» — выкрикнул Чу Сюань Цзи, поспешно выпуская 9 пурпурных знамен. На них были вышиты горы, озера, духовные растения и духовные звери. Каждый флаг имел свое уникальное применение. Лазурный барьер Хун Синя разрушился, и знамена прибыли как раз вовремя, чтобы занять место разрушенного барьера. Сотрясающий небеса рев, который мог быть воспринят только истинными душами экспертов стадии измерения души, эхом отозвался вокруг. И Чу Сюань Цзи, и Хун Сянь издали приглушенный стон, словно на них напал какой-то древний патриарх, и огромные волны зашевелились в их морях осознания. Костяной демон крови продолжал атаку. Вскоре флаги потеряли свою силу. Изображения на них стали размыты. Увидев это, Чу Сюань Цзи воскликнул во все горло: «Возвращайтесь!» Сразу после этого все духовные инструменты воздушного транспорта безумно быстро покинули область под опускающимся кулаком. Хун Сянь и Чу Сюань Цзи сформировали глубокие печати, чтобы нейтрализовать остаточную силу гнева титана. После избавления от остаточного влияния, и Чу Сюань Цзи, и Хун Сянь были пропитаны потом, как будто они только что вышли из бассейна. Когда они смотрели на Нитяня, их лица перестали сохранять холодную расчетливость. Вместо этого они наполнились страхом и недоверием. Сидя верхом на ледяном питоне, Иньянань из секты звероводов недоверчиво пробормотала: «Как это возможно?» Даже ее ледяной питон дрожал от страха, не смея встретиться взглядом с Нитянем. Ледяной питон был достаточно умен, чтобы понимать, что мощь гнева титана была более чем достаточной, чтобы превратить его в пепел. Он вспомнил, что ранее пытался сожрать Нитяня, и мгновенно понял, что мог нарваться на месть. Если бы Нитянь и костяной демон крови были бы разделены, возможно, он бы не боялся их так сильно. Тем не менее, теперь, когда Нитянь и костяной демон крови стали одним целым с помощью Навгаталанта родословной, он наконец понял, насколько опасны были его предыдущие действия. Нитянь откинул голову назад и громко рассмеялся. Его смех был наполнен нескрываемым высокомерием и жестокостью. «Давай же, все кристаллы души в моих руках, разве они тебе не нужны? Разве ты не говорил, что я одержим душой фантома? Умоляю тебя, приди и убей меня!» В своем зловещем смехе костяной демон крови сделал еще один шаг вперед в пустоте. Увидев это, Хун Сянь, Чу Сюань Цзи и все остальные ахнули от страха и поспешно полетели назад, как будто боялись, что костяной демон крови еще раз активирует гнев титана. Лицо Чу Сюань Цзи было наполнено горечью, когда он сказал: «Ну же, Нитянь, давай поговорим. Сначала мы требовали только часть кристаллов души, и все. Дело дошло до этого только потому, что эти развоплощенные души начали убивать наших учеников, а твой голем растоптал некоторых из наших людей насмерть». Лицо Хун Синя покраснело, и он обнаружил, что слова Нитяня невероятно трудно оставить без внимания. Однако, как только он собрался что-то ответить, Чу Сюань Цзи остановил его, бросив на него строгий взгляд. Однако, Син Бэйчэнь холодно прогремел: «Нитянь, ты только что стал врагом секты трех мечей. Ты не представляешь, что тебя за это ждет». Нитянь зловеще усмехнулся: «Секта трех мечей, ты узнаешь эту штуку?» С этими словами он достал духовный инструмент Ци Цзючиня из своего кольца и протянул его Син Бэйчэню, чтобы тот увидел. «Это духовный инструмент старейшины!» — воскликнули многие ученики секты трех мечей. Нитянь достал духовный инструмент Хан Чигуя и показал его им. «И этот тоже! Секта горы блаженства!» — воскликнул Чу Сюань Цзи. Хун Сянь ахнул от удивления и сказал: «Ни один человек из разведывательной команды секты горы блаженства и секты трех мечей не вернулся живым. Только не говори мне, что...» «Совершенно верно. Они все пали от моей руки». Яростно прогремел Нитянь. «Я осмелился убить их. Думаешь, я побоюсь добавить вас в их число?» Выражение лица Чу Сюань Цзи резко изменилось. «Это ты убил их? Ага, мне больше нечего сказать. Кто-то из нас умрет». С этими словами, безумный смех Нитяня прекратился, и его глаза снова наполнились сильной жаждой крови. «Не делай этого, Нитянь!» — умоляюще прокричала Иньянань. Глава 726. «Властелин всех миров». Глава 726. Иньянань проехала мимо съежившихся учеников трех фракций, когда она медленно приблизилась к Нитяню. Серебристо-белые глаза ледяного питона, в которых было несколько струн крови, были полны страха. Все могли видеть, как неохотно он приближался к Нитяню, но это было необходимо, так как Иньянань отдала приказ. Огромное тело ледяного питона заметно напряглось, когда он двинулся в сторону Нитяня. Чем ближе он подходил к Нитяню, тем медленнее он становился, как будто он был готов бежать в любой момент. Разумный духовный зверь-гибрид вроде ледяного питона обладал исключительно проницательным восприятием опасности. Так как он понял, что Нитянь обладал силой убить его, он только надеялся держаться от него как можно дальше, опасаясь, что он рассчитается с ним. «Янань!» — закричал Хун Сянь. «Все в порядке!» — закричала Иньянань в ответ. Мгновение спустя, Иньянань прошла мимо всех и остановилась перед Нитянем. «Ты должен остановиться, Нитянь!» — сказала она. «Это согласуется с интересами души фантома, если мы продолжим сражаться друг с другом. Это она затуманивает твои суждения и заставляет вас сердиться. Он хочет, чтобы ты потратил свою духовную энергию и энергию души. Разве ты не видишь этого? Даже если ты сможешь убить нас всех с помощью гиганта, что с того? К тому времени, когда у тебя закончится духовная энергия и энергия души, она ворвется и овладеет тобой». Она объясняла с большим терпением, надеясь, что Нитянь успокоится и положит конец этому безумию. Чу Сюань Цзи и Хун Сюань давно уже потеряли свои прежние уверенности и молчали. В конце концов, Нитянь стал самым настоящим монстром. Вэй Юй уже потерял сознание. После того, как они вместе отбили гнев Титана, они вдвоем также потратили большое количество духовной энергии. При таких обстоятельствах, если Нитянь будет сражаться с ними до конца, возможно, никто из них не выживет. На самом деле, они оба испугались и хотели найти предлог, чтобы положить конец этому конфликту. Тот факт, что Иньянань активизировалась, полностью соответствовал их нуждам. Поэтому они решили промолчать и позволить ей разобраться. Стоя на своей огненной птице, Цай Юньси из секты Божественного Пламени крикнула: «Послушай ее, Нитянь, давай покончим с этим безумием». Она также не хотела эскалации конфликта. Нитянь был важным гостем, которого Юэ Юньси пригласил в это место. Если бы он убил всех этих людей из трех фракций, три фракции определенно не позволили бы этому пройти легко. Во всех фракциях были воины стадии домена пустоты. Если они будут давить секту Божественного Пламени вместе, даже Юэ Юньси не сможет спасти Нитяня. Возможно, они даже придерутся к секте Божественного Пламени, если выживут. Лицо Нитяня было очень холодным, когда он сказал: «Теперь ты хочешь перемирия? Это не то, что ты говорила раньше. Когда мы были на метеоре, я не хотел, чтобы погибли люди, поэтому я взял на себя инициативу уйти, но вы решили преследовать меня. Если бы у меня не было никаких средств, я бы уже умер от ваших рук. Теперь вы хотите перемирия? Слишком поздно». После короткой паузы он добавил: «Я не ожидал перемирия, когда я рассказал тебе о Цицзи Учжене и Хан Чигуе. Все умрете». Выражение лица Иньянань мелькнуло. «Ты собираешься убить и меня, верно?» — ответил Нитянь, его глаза наполнились сильной жаждой крови. В этот момент желание убить уже заняло его разум, и у него больше не было никаких сомнений. Костяной демон крови поглотил больше половины своей энергии после того, как использовал гнев Титана дважды. В конце концов, костяной демон крови был всего лишь големом, и мог восстановить свою энергию, только если Нитянь мог найти для него кровь более могущественных аутсайдеров. Однако Хун Сянь, Чу Сюань Цзи и другие эксперты могли восстановить энергию с помощью духовных материалов. Даже Вэй Юй, который получил тяжелые травмы, сможет восстановить свое пиковое состояние, учитывая время и духовные материалы. Если бы им дали возможность полностью восстановиться, то Нитянь был бы в огромной беде. Оставить их в живых означало бы посеять будущие проблемы, поэтому Нитянь был полон решимости устранить их. Сила различных типов безумно быстро вливалась в сжатую костяную руку. Он говорит серьезно. «Беги, Янань!» – закричал Хун Сянь, видя, что ни Инь Янань, ни Ца Юньси не смогли убедить ни Теня, Чу Сюань Цзи, наконец, не имел иллюзий по поводу решения этого вопроса мирным путем, и крикнул: «Все, кто ниже глубинной стадии, бегите! Остальные остаются со мной и помогают мне убить этого ублюдка!» Духовные инструменты полета поднимались в воздух и улетали вдаль, увозя воинов стадии Великого Неба и Мировой стадии. Эксперты стадии измерения души рассредоточились, образуя круг вокруг костяного демона крови и нитеня. Хун Сянь открыл зеленую нефритовую флягу в виде тыквы. Фиолетовая жидкость вылилась изо рта тыквы и быстро превратилась в густой фиолетовый дым. Тени многочисленных духовных зверей появились в дыму, прежде чем они приняли физический облик и бросились на костяного демона крови. Чу Сюань Цзи вновь призвал свои знамена. Изображения гор, озер, духовных зверей и растений быстро появились на знаменах. «Печать всех явлений!» – взревел Чу Сюань Цзи. Таинственная печать была активирована, озаряя светом его силуэт, как будто он был мгновенно окутан тысячами цепей. Первый шаг в небеса – север. Прогремел эксперт среднего этапа стадии измерения души из секты Трес Мечей, размахивая ржавым длинным мечом в направлении костяного демона крови. Свет меча, который был около 100 метров длиной, полоснул в сторону талии костяного демона крови с достаточной силой, чтобы разорвать небеса надвое. Небесный змей, удушение. С этими словами, эксперт стадии измерения души из секты звероводов сформировал огромную черную змею перед собой с помощью собственной крови, духовной энергии и энергии души. Змея хлестнула своим длинным хвостом по направлению к шее костяного демона крови. Все эксперты стадии измерения души из трех фракций применили свою самую мощную магию, надеясь уничтожить Нитяня и его голема за один раз. В лицах Ца Юньси и Инь Янань читалась паника, когда они увидели эту совместную атаку. Они поспешно улетели от костяного демона крови, оседлав ледяного питона и огненную птицу. Беспокойство наполнило их глаза, так как они очень не хотели видеть, как все развивается до этого момента. Однако они ничего не могли сделать, чтобы остановить это безумие. Они могли только наблюдать, как обе стороны сражаются насмерть. Столкнувшись с мощной магией, которая пришла с подавляющим импульсом со всех сторон, Нитянь поспешно отменил гнев Титана, и вместо этого активировал хаотическое магнитное поле. Хаотическое магнитное поле могло искажать и нейтрализовать все виды атакующей магии, поэтому его можно было рассматривать как эффективное средство защиты. Ограниченное его базой культивации, хаотическое магнитное поле могло покрыть только 10-метровый радиус вокруг него. Однако, когда он призвал все виды энергии от него самого и костяного демона крови на этот раз, хаотическое магнитное поле мгновенно распространилось, чтобы покрыть 100-метровый радиус вокруг него. Не только это, но и размытое изображение каким-то образом появилось перед его глазами. Когда это произошло, это был образ Титана, который поддерживал небо и землю, запрокинув голову и издавая разъяренный рев. Бесчисленные плавающие куски земли и звезды, казалось, двигались в пустоте вместе с ним в качестве центра, как будто он мог изгибать вокруг себя звездную реку и менять курс звезд, полагаясь на свое магнитное поле. Истинная глубина хаотического магнитного поля мгновенно отразилась в глубине его души. Именно тогда он понял, что эта магия на самом деле называется первобытный хаос. Клочки ауры плоти вылетели из костяного демона крови и начали обвивать его, вместе с искрами звездного света, которые были конденсацией звездной энергии Нитяня. Древесная энергия и энергия пламени собирались и формировали небольшие сферы пустоты, которые плавали вокруг костяного демона крови. Между тем, его энергия души, казалось, наделила все потоки энергии сознанием и жизнью. Энергия хаоса быстро заполнила 100-метровый радиус вокруг него, а затем расширилась до 1000 метров. Все печати Чу Сюань Цзи с его знаменами мгновенно утратила свое действие. Духовные звери, образовавшиеся из дымки, были разорваны на части и превращены в пепел, как только они ворвались в зону первобытного хаоса. Свет лезвия, посланный ржавым мечом, был единственной атакой, которая добралась до костяного демона крови. Тем не менее, световое лезвие длиной в 100 метров было значительно ослаблено и оно потеряло свою ярость. Костяной демон крови поймал его двумя пальцами и сломал одним движением пальцев. Затем костяной демон крови бросился вперед, размахивая своими огромными костлявыми руками. Он либо раздавил, либо пронзил экспертов стадии души, которые вошли в зону первобытного хаоса. Он пронзил грудь Хун Сяня острыми пальцами костяного демона крови. Хун Сянь незамедлительно умер. Как будто эти эксперты стадии измерения души были хрупкими, как самые простые люди. Это было заслугой поля первобытного хаоса. Чу Сюань Цзи из клана Чу был единственным, кто пережил эту кровавую бойню, потому что он управлял своими знаменами из-за пределов зоны первобытного хаоса. Глава 727. Властелин всех миров. Глава 727. Лицо Чу Сюань Цзи побледнело от страха, когда он тупо посмотрел на Нитяня и костяного демона крови. Его руки слегка дрожали. Они все умерли. Он задавался вопросом, какую тайную магию Нитянь только что выпустил на этих экспертов стадии измерения души, что позволило Нитяню нейтрализовать их атаки. Многочисленные сломанные духовные инструменты бесшумно плавали вокруг костяного демона крови, вместе с Хунсинем и трупами других. После удара эссенция плоти костяного демона крови, казалось, быстро иссякла. Чу Сюань Цзи мог сказать, что гигант поглотил большую часть своей энергии после этой битвы. Нитянь, который прилип к груди костяного демона крови, задыхался, пытаясь успокоить свою бушующую внутреннюю ауру. Несмотря на то, что жажда крови все еще была видна в его глазах, он был явно ослаблен. Чу Сюань Цзи знал, что это прекрасная возможность убить его. Тем не менее, он не мог не чувствовать страха, когда его глаза встретились с глазами Нитяня. Он немного поколебался, прежде чем в конце концов отказался от этой идеи. Он стоял на одном из своих развивающихся знамен и уходил, словно луч света. Старейшина Чу, Иньянань из секты звероводов, позвала его, пытаясь остановить. Однако Чу Сюань Цзи вел себя так, словно не слышал ее. Он ускорился и умчался вдаль, даже не взглянув на нее. Иньянань не была членом клана Чу. Он не был обязан заботиться о ней. Теперь, когда Хун Сянь умер, он, естественно, не стал рисковать своей жизнью ради нее. «Тебе нужно идти, Иньянань!» — закричала Цай Юньси, стоя на своей огненной птице. Теперь, когда Нитянь стал одним целым с костяным демоном крови и был околдован негативными эмоциями, вызванными душой фантома, она чувствовала, что больше не знает его. Она даже боялась, что он продолжит убивать под влиянием души фантома. С уходом Чу Сюань Цзи, она и Иньянань были единственными, кто остался в этом месте. Несмотря на то, что она не заботилась о Иньянань, она не хотела, чтобы ее убил Нитянь, который, как она верила, принесет больше проблем секте Божественного Пламени. Иньянань была самым ценным учеником секты звероводов. Они считали ее будущим своей секты, что делало ее гораздо более важной, чем Хун Сянь. Они оскорбили бы секту звероводов, убив Хун Синя и нескольких других экспертов стадии измерения души, но это не нанесло бы сильнейшего удара по секте. Однако, если бы Иньянань умерла от рук Нитяня, секта звероводов начала бы войну и начала бы сражаться с сектой Божественного Пламени до последнего. «Мне уйти?» — с ненавистью посмотрела на Нитяня Иньянань. Очевидно, она не хотела уходить прямо сейчас. Хун Сянь и другие эксперты стадии измерения души из секты звероводов все погибли от рук Нитяня. Чу Сюань Цзи сбежал, в то время как Вэй Юй получил тяжелые ранения, потерял сознание и был унесен членами его секты. Три стороны понесли огромные потери. Она хотела отомстить, но чувствовала себя беспомощной. В этот момент у ее ледяного питона даже не хватило смелости приблизиться к костяному демону крови. Она думала, что Чу Сюань Цзи останется и будет сражаться бок о бок с ней. Кто бы мог подумать, что он сбежит без боя. Колеблясь, она заметила, что шесть свирепых разобщенных душ, которые также, казалось, боялись Нитяня, парили вокруг него. Причина, по которой они не преследовали Чу Сюань Цзи, заключалась вероятно в том, что они знали, что он был слишком силен для них. Иньянань задумалась на несколько секунд, прежде чем, наконец, стиснув зубы, решила уйти под защиту ледяного питона. Ледяной питон внезапно развернулся и умчался прочь. Увидев это, шесть свирепых разрозненных душ мгновенно набросились на него. Они почти мгновенно догнали ледяного питона. Клочья энергии души вылетели из ледяных глаз ледяного питона и вступили в ожесточенную битву против развоплощенных душ. Цай Юньси также думала о том, чтобы покинуть Нитяня, который в настоящее время был очень опасен. Однако ее выражение лица мелькнуло, когда она увидела, что происходит с Иньянань. У Иньянань все еще был мощный духовный зверь-гибрид, защищающий ее, в то время как у нее была только огненная птица, которая, как она думала, не сможет защитить ее от атак души. Оказавшись перед дилеммой, она крикнула: «Что случилось с тобой, Нитянь?» В этот момент Нитянь Все еще был окутан первобытным хаосом, огни различных цветов летали внутри, костяной демон крови плавал в центре, совершенно неподвижно, с Нитянем на груди и с закрытыми глазами. Его брови нахмурились, Нитянь, казалось, не мог услышать ее. Время от времени смертоносные силы Все еще неслись через первобытный хаос, который покрывал радиус в 1000 метров вокруг него. Ни Цай Юньси, ни Иньяны не знали, что Нитянь не преследовал Чу Сюань Цзи, потому что он просто не мог. Душа фантома начала еще одну атаку души. Ледяное сознание души фантома снова породило всевозможные иллюзии, чтобы околдовать его и атаковать его море осознания уникальной магии фантомов. Нитянь потратил значительное количество всевозможной энергии, чтобы слиться с костяным демоном крови за счет своего нового таланта родословной. Затем, ему пришлось сражаться с экспертами стадии измерения души. К тому времени, когда битва закончилась, костяной демон крови потерял 90% своей эссенции плоти. Сам Нитянь поглотил почти всю свою энергию души, которая дала призрачной душе возможность атаковать. На самом деле, в тот момент, когда душа фантома напала на его душу, время действия смеси жизни между ним и костяным демоном крови подошло к концу. Несмотря на то, что он все еще был привязан к груди костяного демона крови, его боевое мастерство резко упало. Обрывки энергии души, которую он высвободил ранее, вернулись из первобытного хаоса, чтобы помочь ему защитить свое море осознания. Между тем, первобытный хаос также оказывал большое влияние на душу фантома. Казалось, это останавливало душу фантома от проявления истинной мощи ее магии. После нескольких неудачных попыток душа фантома снова отступила, как убывающая волна. Нитянь глубоко вздохнул и открыл глаза. Он осмотрел костяного демона крови и понял, что у него осталось только 10% силы. Даже если он снова применит смесь жизни, количество повреждений, которые он сможет нанести кому бы то ни было, будет ограничено. Это не изменится, если он не сможет найти более мощную кровь аутсайдеров для костяного демона крови. Как только его посетила эта мысль, костяной демон крови влетел обратно в кольцо владения. В тот момент Цай Юньси увидела, что его глаза снова стали ясными, и она больше не могла видеть жажду крови в них. «С тобой все в порядке?» – спросила Цай Юньси. Нитянь кивнул. «Да, на данный момент». Когда Цай Юньси подошла на своей огненной птице к нему, он вскочил на борт и сказал: «Нам нужно выбраться отсюда и пройти как можно дальше. Мы не можем позволить людям из этих трех фракций найти нас». Цай Юньси указала на ледяного питона, который боролся с 6 свирепыми душами. «Иньянэнь все еще там. Эти души нападают на нее». Нитянь внимательно посмотрел в ее сторону и обнаружил, что 6 свирепых душ парит над ледяным питоном, словно большой вихрь, который очень напоминал фирменное заклинание секты духовного божества. Ледяной питон и Иньянэнь, казалось, бились в агонии. Судя по всему, они не смогут долго продержаться. «Это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Нитянь с мрачным лицом. «Она не может умереть», — крикнула Цай Юньси. «Если она умрет, секта звероводов сойдет с ума. Я уже убил Хун Синя и многих других из секты звероводов», — равнодушно сказал Нитянь. «Они все равно сойдут с ума. Она совсем другая». С этими словами Цай Юньси проигнорировала отношение Нитяня и полетел на огненной птице к Иньянэнь. Как только она это сделала, она воскликнула: «Сделай что-нибудь». Увидев это, выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он был вынужден вынуть духовную жемчужину. К его удивлению, душа фантома ничего не предприняла. Возможно, она потратила слишком много энергии. Когда огненная птица подлетела ближе, 6 душ разлетелись в разные стороны. Иньянэнь была спасена. Глава 728. Властелин всех миров. Глава 728. Огненная птица ринулась вперед. Она остановилась в 10 метрах от ледяного питона, когда Цай Юньси громко спросила: «Какой твой следующий план, Иньянэнь?» Иньянэнь взглянула на 6 развоплощенных душ, которые теперь парили вокруг них на безопасном расстоянии. На ее лице появилась горечь, когда она сказала: «План? Какой у меня может быть план? Я хотела выбраться отсюда, но, похоже, это больше не вариант». Ледяной питон получил серьезные ранения в битве с 6 развоплощенными душами. Как только она покинет Нитяня, она мгновенно станет их целью снова. Она прекрасно понимала, что не сможет справиться с этими свирепыми душами без посторонней помощи. Если она хочет жить, ей придется остаться с Нитянем. Только духовная жемчужина сможет внушить страх этим свирепым душам и защитить ее от них. Как насчет того, чтобы сначала помочь тебе избавиться от этих свирепых душ? Предложила Цаюньси. Глаза Инь-Янь мгновенно загорелись. Это было бы замечательно. С этими словами она послала послание души ледяному питону. В следующий момент, ледяной питон начал уменьшаться с заметной скоростью. Через несколько секунд огромный ледяной питон сжался более чем в 10 раз и превратился в быструю маленькую змею. Цаюньси повернулась, посмотрела на Нитяня и сказала с нахмуренными бровями: «Я прошу тебя вернуться к чувствам, Нитянь. Не так уж и важно, что ты убил Хун Синя, но ты не можешь покушаться на жизнь Инь-Янынь. Если она умрет от твоих рук, вся моя секта будет в беде». Нитянь холодно посмотрел на Инь-Янынь, но ничего не сказал. Однако из-за этого Инь-Янынь даже не осмелилась даже приблизиться к огненной птице. После долгих размышлений, Нитянь наконец кивнул и холодно сказал: «Хорошо». Ни Инь-Янынь, ни Цаюньси не знали, что в настоящее время у костяного демона крови осталось лишь около 10% его силы. Даже если бы Нитянь снова использовал смесь жизни и стал единым целым с костяным демоном крови, их сила была бы ограничена. Кроме того, Нитянь израсходовал значительную часть своей силы, чтобы дважды применить гнев Титана и активировать первобытный хаос. Поэтому он не смог бы убить Инь-Янынь, которая находилась на позднем этапе мировой стадии, даже если бы захотел. Цаюньси помахала Инь-Янынь: «Теперь можем идти». Инь-Янынь облегченно вздохнула, увидев, что Нитянь, наконец, согласился на перемирие. Она нервно посмотрела на Нитяня, готовясь приблизиться к огненной птице с ледяным питоном. Безжалостный и кровожадный взгляд Нитяня уже исчез, когда она посмотрела в его глаза. Только после того, как она была убеждена, что Нитянь не попытается убить ее, она, наконец, приблизилась к огненной птице. На спине огненной птицы было ограниченное пространство. Она не казалась переполненной, когда здесь были только Цаюньси и Нитянь, но теперь, когда она и ледяной питон присоединились к ним, они должны были сидеть почти плечом к плечу друг с другом. Трое из них питали разные мысли и оставались на стороже друг против друга. Инь-Янынь боялась, что Нитянь попытается убить ее. Нитянь, который был в неблагоприятном состоянии, беспокоился, что Инь-Янынь попытается отомстить. Цаюньси, однако, беспокоилась, что между ними возникнут конфликты. Ледяной питон, который был свидетелем мощи Нитяня, оставался довольно послушным на огненной птице. Он также, казалось, знал, что шесть свирепых душ набросится на них, как только что-то случится с Нитянем или духовной жемчужиной в его руке. «Нам нужно только терпеть друг друга, пока мы не оторвемся от этих свирепых душ», — сказала Цаюньси. «После этого каждый будет волен идти своей дорогой». Нитянь и Инь-Янынь слегка кивнули. Огненная птица умчалась вдаль, словно шесть клочков темного дыма. Развоплощенные души преследовали огненную птицу далеко позади. Несмотря на то, что огненная птица была быстрее развоплощенных душ, они, казалось, могли отследить ее, полагаясь на свою глубокую связь с душой фантома. Между тем, огненная птица не могла летать на полной скорости вечно. Цаюньси должна была остановить ее, чтобы время от времени наполнять ее специальными материалами. Поэтому каждый раз, когда Цаюньси делала это, свирепые души догоняли их. «Черт бы побрал эту гадость!» — выругалась она, выглядя глубоко раздраженной. Когда она снова остановила огненную птицу, чтобы наполнить ее материалами, развоплощенные души снова были тут как тут. Нитянь, который сидел на огненной птице и восстанавливал силы с помощью духовных камней, открыл глаза и сказал: «Душа фантома, которая находится в кристалле между моими бровями, является причиной того, почему эти развоплощенные души продолжают находить нас. Пока она не умрет, эти развоплощенные души всегда смогут нас выследить. Так что же мы можем сделать?» — спросила Цаюньси. «Мы, вероятно, можем избавиться от них, избавившись от души фантома», — ответил Нитянь. «Все так просто», — с тревогой сказала Цаюньси. Нитянь холодно хмыкнул. «Если бы это было так просто, я бы давно это сделал, если бы знал как. Убей душу фантома», — пробормотала Инь-Янынь. После минутного размышления, она воскликнула: «У меня есть идея». «Ты знаешь как?» — Нитянь посмотрел на нее с сомнением. Инь-Янынь выглядела несколько возмущенной презрительным тоном Нитяня. «Моя база культивирования выше твоей, и моя истинная душа сильнее твоей. Кроме того, я могу использовать звериный дух ледяного питона». Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, она добавила: «Мне не нужно, чтобы ты что-то делал. Просто дай мне попробовать. Один клочок ее души за другим вылетали из ее истинной души и покидали ее море осознания. Сознание ее души было смешано с сознанием ледяного питона. Подобно многочисленным маленьким змеям, они достигли призматического кристалла между бровями Нитяня за долю секунды. Нитянь сосредоточился на ощущении изменений. Когда Иньяна несила души ледяного питона напали на призматический кристалл, призматический кристалл внезапно расцвел ослепительным голубым светом. Затем Иньяна и энергия души питона ледяной начали глубокие взаимодействия внутри кристалла, активируя уникальную магию души. Ледяной хрустальный взрыв. Многочисленные тонкие пучки духовной энергии, похожие на маленьких змей, стали прозрачными и сверкающими, как лед, прежде чем взорваться в следующий момент. Взрыв послал бесчисленные острые ледяные осколки, которые пронзили призматический кристалл, где находилась душа фантома. В темном пространстве внутри призматического кристалла ледяные осколки взрывались один за другим, порождая ледяную бурю, которая хлынула к душе фантома. В глубинах темного пространства душа фантома взревела, собрав энергию души и сформировав несравнимо большую руку. Точно рука древнего бога, она мгновенно протянулась к ледяной буре. В следующий момент большая иллюзорная рука плотно обвелась вокруг ледяной бури. Когда острые ледяные осколки, которые были сформированы чистой энергией души, были раздавлены один за другим, Иньянань и ледяной питон начали терять свою энергию души с пугающей скоростью. Когда Иньянань поспешно отозвала свою последнюю оставшуюся энергию души, ее попытка нанести серьезный урон душе фантома закончилась полным провалом. Лицо Иньянань побледнело, когда ее сознание души вернулось в ее разум. «Я провалилась. Душа фантома может использовать мощную магию души внутри этого ядра души. Я не могу победить ее там». Ледяной питон щелкнул своим раздвоенным языком, издавая слабое шипение, поскольку, казалось, он также получил травмы души. «Основная причина состоит в том, что наша истинная душа недостаточно сильна», — сказала Иньянань разочарованным тоном. «Если бы старейшина Хун и другие эксперты стадии измерения души напали на эту душу фантома вместе, они были бы в состоянии уничтожить ее». Нитянь холодно фыркнул и сказал: «Все, о чем они думали после того, как я всплыл на поверхность, это как получить кристаллы души в свои руки. Если бы они помогли мне избавиться от души фантома в первый же возможный момент, я бы не вышел из себя под его влиянием, и не случилось бы всего того, что случилось». Иньянань сказала: «Я поняла, что они намеревались сделать, и пыталась убедить их, но они не слушали меня». Нитянь решил не останавливаться на этом вопросе. После минуты молчания он сказал: «Не очень хорошая идея бороться с душой фантома в ядре души. Поэтому я предлагаю подождать, пока душа фантома атакует мое море осознания, и когда это произойдет, вы двое присоединитесь ко мне в моем море осознания. Переместив поле битвы из ядра души в мое море осознания, у нас будет больше шансов победить его». С этими словами он достал 4 кристалла души из своего кольца. Как только первый кристалл души влетел в его ладонь, душа фантома начала действовать. Таинственная сила мгновенно подключила кристалл души и притянула его к призматическому кристаллу между бровями Нитяня. Он быстро раздал 2 других кристалла души, один Цаюньси и один Иньянь. «Вот, используйте их, чтобы восстановить свою энергию души». Сразу же после этого он начал поглощать энергию души из того кристалла, который он оставил себе, направляя энергию к 9 фрагментарным звездам в его душе. Душа фантома могла направлять энергию души только от одного кристалла души за раз. Это было причиной, почему Нитянь осмелился вынуть сразу 4 кристалла души. Иньянань энергично кивнула: «Это хорошая идея». В то время как она быстро передала кристалл души ледяному питону, она достала кристалл души, который дал ей Нитянь, когда они были под озером вместе, и начала поглощать его энергию души. Глаза Цаюньси загорелись, когда она схватила кристалл души и начала поглощать энергию, не произнося ни слова. Как только воины переходят на мировую стадию, им нужно для начала усилить истинную душу. Обильная энергия души была бы очень полезна на этом фронте. Чтобы подготовиться к предстоящей битве в море осознания Нитяня, девушкам нужно было поглотить как можно больше энергии души из кристаллов души. Когда Нитянь поглотил энергию души из кристалла в своей руке, полоса звездного света внезапно мелькнула в его глазах. Удивленный, он попытался направить ее своим сознанием, а затем она влетела во вторую фрагментарную звезду на его груди. Вторая фрагментарная звездная метка несла глубокую магию души древнего дворца фрагментарных звезд. Он был не в состоянии выучить их из-за своей недостаточной базы культивирования. Поскольку душа фантома сейчас не была в состоянии сражаться, ему нужно было хорошо использовать время, чтобы получить просветление и изучить новое заклинание. По мере того, как его осознание души влетело во вторую фрагментарную звездную метку, появилось множество древних магических символов, многие из которых мгновенно влетели в глубины его души и стали частью него. Звездные души. Звездная цепь. Глава 729. Властелин всех миров. Глава 729. Многочисленные древние магические символы ослепительно сияли в пределах второй фрагментарной звездной метки. Осознание души Нитяня плавало среди них, когда он пытался получить больше просветления. Как только он начал изучать их, древние магические символы исчезали один за другим, чтобы быть заклейменными в глубине его души и стать его воспоминаниями. На древних магических символах были записаны два заклинания – «Звездные души» и «Звездная цепь». Магические символы, которые он узнал первыми, были символами звездных душ. От них он, наконец, узнал, что 9 фрагментарных звезд в его душе на самом деле назывались звездными душами. Звездные души были душами звезд. Воины Ци из древнего дворца фрагментарных звезд могли собирать звездные души и поглощать их после перехода на мировую стадию. Звездная душа существовала только в ядрах звезд, поэтому их было очень трудно найти. Еще сложнее было поглотить их. Необходимо было объединить со своей душой. Для многих воинов Ци из древнего дворца фрагментарных звезд было трудно найти хотя бы одну звездную душу сразу после того, как они входили на мировую стадию. Некоторые даже не могли собрать целых 9 звездных душ за всю свою жизнь. Очевидно, он отличался от большинства воинов Ци из древнего дворца фрагментарных звезд. Он был сыном звезд, выбранным древним дворцом через испытание небесных врат. Каждый сын звезд получает 9 звездных душ из-за дворца сразу после прохождения испытаний небесных врат. Это означало, что он получил эти звездные души сразу после того, как прошел испытание небесных врат. Сначала они скрылись в его море сознания. Изначально, ему было открыто только 7. Затем, когда он изменил море души и получил истинную форму души, появилось еще 2. Когда звездные души стали достаточно сильными, их можно было рассматривать как второстепенные души. Как только второстепенные души будут усилены глубокой энергией души, они смогут выполнять те же функции, что и истинная душа. Через них воин сможет использовать магию души и получать просветление. Интересно было то, что даже если истинная душа воина будет уничтожена, до тех пор, пока у него все еще будет хотя бы одна второстепенная душа, они смогут восстановить свою истинную душу и вернуть ее к жизни. Кроме того, его 9 звездных душ будут иметь и другие невероятные возможности применения, когда ему нужно будет построить свое внутреннее измерение и прорваться на стадию домена пустоты. Древний дворец фрагментарных звезд выбрал эти звездные души для него в соответствии с ним. Только так он мог контролировать и использовать их, когда его база культивирования была низкой. Он также узнал, что может не только укреплять свои звездные души кристаллами души, которые очень трудно найти, но и поглощать их, обнаруживая и собирая энергию души из ядер звезд этой вселенной. В каждой звезде есть звездные души. Я могу установить с ними глубокую связь и направить энергию от них, чтобы укрепить свои звездные души. Когда мои звездные души будут достаточно сильны, я смогу усилить их и заставить их трансформироваться. По мере того, как его сознание плавало среди многочисленных древних магических символов, чтобы получить просветление о звездных душах, он также тратил свою энергию души с тревожной скоростью. Вскоре он почувствовал себя глубоко опустошенным и был вынужден прекратить получать просветление. Он даже не добрался до магических символов, на которых описывалась звездная цепь. Он глубоко вздохнул и проснулся с гораздо более глубоким пониманием 9 фрагментарных звезд в своей душе. Тем не менее, он также понял, что он потратил значительное количество духовной энергии за такой короткий промежуток времени. Его 9 звездных душ заметно уменьшились, и свет, который они излучали, стал тусклее. Кристалл души, который он крепко держал в руке, исчез. По-видимому, он уже истощил его энергию души. В этот момент душа фантома, находившаяся в призматическом кристалле между его бровями, казалось, почувствовала потребление им энергии души. Поэтому она начала еще одну атаку. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он воскликнул. Вот оно, снова нападает. Цаюньси и Ньянань, которые держали кристаллы души в руке, прекратили культивирование и одновременно открыли глаза. В отличие от Нитяня, у них не было звездных душ в их морях осознания. Из-за этого, их эффективность в поглощении энергии души была намного ниже, чем у Нитяня. Кристалл души Цаюньси все еще имел больше половины энергии души, в то время как кристалл Иньянань значительно уменьшился, но все еще был далек от исчезновения. Это означало, что ни одна из двух девушек не смогла поглотить всю энергию кристалла. Тем не менее, кристалл души Иньянань, брошенный ледяному питону, теперь нигде не было видно, что означало, что этот духовный зверь-гибрид поглотил все до последней капли энергии души этого кристалла. «Душа фантома снова нападает на тебя», — спросила Иньянань. «Именно», — ответил одним словом Нитянь, прежде чем поспешно закрыть глаза и сосредоточиться на защите своего моря осознания. Стиснув зубы, Иньянань мгновенно установила глубокую связь с ледяным питоном. «Хорошо, а вот и мы». Ее сознание души быстро смешалось с сознанием ледяного питона, образуя многочисленные тонкие пучки чистой энергии души, которые влетели прямо в море сознания Нитяня. Цаюньси также хорошо понимала, что произойдет, если душа фантома овладеет Нитянем, и таким образом также отправила свое осознание души в море осознания Нитяня без каких-либо задержек. Нитянь испытал странное чувство, когда осознание души Иньянани Цаюньси влетело в его море сознания. Он чувствовал, как будто таинственная связь души внезапно сформировалась между ним, Иньянани Цаюньси. Так как ледяной питон был духовным зверем, Нитянь никогда не испытывал подобных чувств. Плотно закрыв глаза, Нитянь изо всех сил пытался увидеть, что происходит. Он увидел большое количество аур Цаюньси и Иньянань, плавающих близко к краю его моря осознания. Таинственный слой звездного света защищал его море сознания от проникновения любой энергии души, которая не принадлежала ему. Осознание души Цаюньси, Иньянань, ледяного питона и душа фантома были похожи на призраков, которые плавали в его море души. Он мог чувствовать их присутствие и уникальные черты с большой ясностью. Уникальная аура и колебания души фантома вызвали у него отвращение, когда они внезапно превратились в бесчисленные иглы духовной энергии, надеясь пронзить его море осознания. Сразу после этого Цаюньси, Иньянань и ледяной питон бросились в атаку. Сознание души ледяного питона разделилось на два вида струн души. Некоторые были кристально чистыми, в то время как другие были алыми, как кровь. Они быстро сошлись и превратились в двух духов, ледяного и кровавого питонов. Осознание Иньянань также раскололось и оседлало этих двух духовных зверей, когда они боролись со злой силой души фантома на краю моря осознания Нитяня. По сравнению с ней, сознание души Цаюньси было намного слабее, но несло пылающую ауру кристаллов пламени, которые можно было найти в сердцах вулканов. Осознание души Цаюньси и Иньянань приняло различные формы, когда они вступили в ожесточенную битву против души фантома прямо за пределами моря осознания Нитяня. Сила души Цаюньси, которая несла пылающую ауру, была разорвана яростными атаками души фантома и быстро исчезла. Тем не менее, Иньянань и смешанная энергия души питона ледяной крови сумели противостоять яростным атакам души фантома. Им удалось снять большое давление с Нитяня. Благодаря усилиям Цаюньси и Иньянань, душа фантома не могла сосредоточить всю свою энергию на проникновении в море сознания Нитяня. Только несколько призраков, которые были сформированы душой фантома, добрались до моря осознания Нитяня, но вскоре были уничтожены. Битва душ длилась недолго. Атаки души фантома были расстроены, и вскоре она отступила к призматическому кристаллу между бровями Нитяня. По сравнению с предыдущими битвами душ, с помощью Иньянань, ледяного питона крови, и Цаюньси, Нитянь выиграл эту битву намного легче. У него было чувство, что он может быть в состоянии истощить силу души фантома и полностью избавиться от нее. Все дело было в том, что Иньянань и ледяной питон могли создать большие трудности для души фантома. Пока он облегченно вздыхал и его нахмуренные брови постепенно расслаблялись, призрачная душа, спрятавшаяся внутри призматического кристалла, снова пыталась воздействовать на него отрицательными эмоциями. В отличие от предыдущих попыток, к этой волне атаки добавилась новая эмоция – похоть. Душа фантома вывела его желание противоположного пола из глубины его сердца и увеличила его в бесчисленное количество раз. Разум Нитяня был взбудоражен, Когда он открыл глаза и обратил внимание на Цаюнси и Ньянань, которые были в пределах досягаемости, стоит начать с того, что у них обоих была исключительная внешность. Теперь, в его глазах, их красота, казалось, умножалась, что заставляло его сердце биться чаще. Его желание полностью охватило его рассудок. Под влиянием сильного желания струйки его сознания души взяли на себя смелость вылететь из его моря осознания. Так как Цаюнси и Ньянань еще не отозвали свое осознание души, их осознание души мгновенно смешалось. Многочисленные образы близости между ними троими вошли в сознание Нитяня. Между тем, с тех пор как их души были запутаны, те же образы вошли в умы Ньянань и Цаюнси. Несмотря на то, что их глаза были все еще закрыты, их щеки покраснели, как только они поняли, о чем думал Нитянь. Глава 730. Властелин всех миров. Глава 730. Ньянань вздрогнула, когда связь между ее осознанием души и ледяным питоном была внезапно прервана. Осознание души питона вылетело из ума Нитяня. После этого, ледяной питон, который уменьшился до размера обычной змеи, посмотрел на нее и Нитяня озадаченным взглядом. Ньянань прикусила нижнюю губу, когда ее щеки покраснели, и она начала быстро дышать. То же самое было и с Цаюнси. Ледяной питон крови не знал о том, что происходило в голове Нитяня в этот момент. Клочья сознания души Нитяня быстро обернулись вокруг Ньянань и Цаюнси, словно путы. Две девушки могли видеть каждую картинку, которая приходила в голову Нитяню. В каждой из этих неописуемых картин, они могли видеть себя запутывающимися с Нитянем в различных положениях. Так как у них троих было полностью запутанное осознание души, бурлящее желание Нитяня постепенно распространялось на девушек. Несмотря на то, что они на самом деле не прикасались друг к другу, девушки чувствовали, как осознание Нитяня превращается в бесчисленные руки, которые гладили их кожу и всячески домогались их. Это ощущение было даже более стимулирующим, чем реальный физический контакт. Вскоре девушки тоже потеряли себя. Они задыхались и потели, точно пьяные. Они чувствовали такое блаженство, что даже не понимали, где они находятся и что они делают. Они не знали этого, так как их осознание души не ушло из ума Нитяня. Когда душа фантома погрузила Нитяня в пучину похоти, они также попали под атаку. Теперь, когда все трое были потеряны в желании близости, они постепенно сближались. На огненной птице уменьшенный ледяной питон наблюдал, как Цаюнси постепенно обнимает Нитяня спереди, а Ньянань обнимает его сзади. Их глаза были закрыты, когда Нитянь протянул руку к одежде Цаюнси и начал возиться с ее грудью. В то же время, он обнял Ньянань другой рукой и начал гладить ее по спине. Несмотря на то, что у них было очень красное лицо, они, казалось, наслаждались этим, так как они почти прижимались своими телами к Нитяню. Они держали Нитяня так крепко, как могли, положив свои пылающие губы на грудь Нитяня и кусая его шею. Их температура тела взлетела, а сердца колотились все сильнее и сильнее. Они даже сняли с себя одежду, которая стояла у них на пути, так как они хотели стать единым целым. В этот момент, когда призматический кристалл между бровями Нитяня замерцал туманным голубым светом, появилась размытая фигура и лукаво рассмеялась над ними. Ледяной питон, казалось, что-то заметил, когда появилась иллюзорная фигура, и издал резкий визг. Острый визг вошел прямо в море осознания Ньянань и пронзил ее сбитый с толку разум, как морозный меч. А Ньянань издала слабый возглас, который походил на разговор во сне, когда она вернулась к чувствам. Ее осознание души мгновенно вырвалось из рук Нитяня и вернулось в ее море осознания. В следующий момент она открыла глаза. Как только она это сделала, она поняла, что обнимает Нитяня сзади. Несколько следов ее зубов виднелись на задней части шеи Нитяня. Она нигде не видела своего нагрудника, и ее полные груди теперь давили на спину Нитяня. Одна из рук Нитяня теперь копошилась между ее ног, вызывая холодный озноб по всему ее телу и заставляя ее чувствовать себя бессильной. На долю секунды она побледнела, прежде чем издать сотрясающий небеса, сокрушительный крик. Ее эссенция плоти взорвалась, когда она оттолкнула Нитяня. Нитянь и Цаюнси, которые все еще были тесно связаны, вылетели из огненной птицы от ее энергичного толчка. Взрывная энергия, которую Нитянь и Цаюнси почувствовали от удара, вернула их к реальности. Они вырвались из своего непреодолимого желания физической близости и открыли глаза. Сразу после этого Цаюнси издала пронзительный крик, когда она оторвалась от нитеня в поспешной и неуклюжей манере. Затем она приказала огненной птице подлететь и забрать ее. Ее резкий крик полностью пробудил нитеня. Он виновато взглянул на Цай Юньси и Иньянань, которые теперь сжимались в углу спины огненной птицы и карабкались, чтобы снова одеться. Их глаза были наполнены шоком и яростью, как будто они хотели съесть нитеня живьем. Огненная птица выбежала из строя и остановилась рядом с парящим метеоритом. Преследующие свирепые души не были так быстры, как огненная птица, и поэтому еще не догнали их. Нитянь сделал попытку приблизиться к огненной птице и обнаружил, что, так как гравитация была очень слаба, он мог путешествовать через пустоту, даже если он не был на глубинной стадии. «Не подходи!» Увидев его приближение, Цай Юньси и Иньянань еще раз закричали. Нитянь ненадолго замер, прежде чем изменить направление и приземлиться на парящий метеор с горькой улыбкой на лице. Цай Юньси и Иньянань обменялись взглядами и увидели ярость в глазах друг друга. Иньянань собиралась что-то сказать, когда она покраснела еще больше, и странное выражение появилось на ее лице. Она почувствовала большое количество липкой жидкости, прилипшей к внутренней стороне ее бедер и внутренней стороне ее меховой юбки. Она снова испытала чувство стыда. Немного поразмыслив, она почувствовала стыд и гнев. Она вызвала большую картину, на которой были изображены горы и реки из своего кольца владения, с помощью которой она заблокировала взгляд нитеня. Затем она быстро достала новую меховую юбку и переоделась. Цай Юньси взглянула на ее идеально сформированную попку, и на ее лице появилось смущение. Затем она посмотрела вниз и увидела свои молочные груди, покрытые царапинами, что, по-видимому, было делом рук нитеня. Кроме того, она чувствовала себя довольно неуютно в своих интимных местах и поэтому поспешно переоделась в другое пылающее платье.